«Кадиллак и ошибка молодости». Моя жизнь сложилась так, что я впервые сел за руль лишь после 35 лет. В Китае, где я работал в 50-х годах, нашим соотечественникам категорически запрещалось водить машину, ибо по закону иностранец, сбивший китайца, должен был не только пожизненно содержать его самого, но и его детей до совершеннолетия. Кроме персонального шофера, посла, офицера КГБ, у всех работали водители-китайцы. Труднее приходилось нашим женам. В отличие от других иностранок, в том числе полек, болгарок, чешек, венгерок, им было запрещено нанимать рикш, а иного городского транспорта в Пекине практически не было. И вот в Японии мне пришлось сесть за руль шикарного 8-цилиндрового Кадиллака, наследство предшественника. Учиться ездить на нем было легко. И не только благодаря мощному мотору и автоматической коробке передач. Машине шел уже 12-й год. Ее можно было не жалеть. Я ездил на ней, как на танке, от которого все шарахались в стороны. По правде говоря, я не сознавал тогда, что в представлении американцев Кадиллак такой же статус-символ, как Роллс-Ройс для англичан. Лишь позже, приехав в свою третью страну Англию, я понял, для лондонского джентльмена Роллс-Ройс – олицетворение имперского величия. Вспоминается сцена в престижном автомобильном салоне «Эрлс Корт», чем-то напоминающая современные анекдоты про новых русских. Американец в голубом пиджаке и малиновом галстуке долго ходит вокруг Роллс-Ройса и, наконец, обращается к продавцу, напоминающему своим невозмутимым видом гренадера из дворцового караула. «Скажите, а какова мощность мотора у этой машины?» Продавец окидывает заокеанского нувориша взглядом и с достоинством произносит: «Полагаю, вполне достаточное, сэр». Американец чувствует, что его поставили на место, и начинает кипятиться. «Все-таки у вас здесь нет такого сервиса, как в США. У нас, когда покупаешь машину, тебе объясняют, чем данная модель лучше и чем она хуже других. Какие недостатки у Роллс-Ройса?» «Думаю, только один, сэр. Эта машина как пиджак из ирландского твида. Если купил, то на всю жизнь». Журналистская судьба заставила меня на пару лет стать обладателем одной из престижнейших в мире моделей, купленной когда-то «Правдой» всего за $500 у американского летчика, срочно покидавшего страну. 240 лошадиных сил. Подобный мотор не назовешь экономным. Но поскольку бензин оплачивала редакция, меня это мало заботило. При такой мощности двигатель работал совершенно бесшумно. Достаточно было поставить рычаг автоматического переключения скоростей на движение, и машина без нажатия на газ легко выплывала из гаража. Наш тогдашний советский членовоз ЗИС-110 был точной копией Кадиллака. Привратники часто принимали меня за посла и кидались отворять ворота, потом неистово ругались. Накануне Токийской Олимпиады 1964 года японские гаишники решили обновить автопарк столицы и отказались перерегистрировать мою 14-летнюю машину. Редакция разрешила купить новую, а старую по возможности реализовать. Известные музыканты, приезжавшие из Москвы в Токио на гастроли, предлагали мне за нее кто 3, кто 5 тысяч долларов. Однако заведующий гаражом посольства посоветовал ни в коем случае не совершать никаких торговых сделок. Даже если ты честно оприходуешь полученные деньги, тебя все равно потом затаскают по комиссиям. Будут подозревать, что ты получил еще что-то на лапу. Самое безопасное – сдать Кадиллак на металлолом. Его при нас же расплющат и дадут квитанцию. Так мы и поступили, составив надлежащий акт и получив за машину по $32 за тонну. В 2000-м я узнал, что Кадиллак 1950 года вошел в категорию антиквариата. Причем никто иной, как Фрэнк Синатра, возглавляет клуб владельцев этих старинных машин. А модель, на которой я пару лет ездил в Токио, оценивается в 250 тысяч долларов. Стало быть, я по молодости лет дал Японии большую промашку.